Алло. Это ты, бандюга? Алло. Алло. Да. Да, да, да, да, да. Кто это? Это что за ёб твою мать? Это что такое? А то я, блядь, твой голос не знаю. Женщина, что с тобой? Ты не стой, куда ты звонишь? Старухам, а? Ой, бессовестная, боже ж ты мой. Ужас, идиотка, прочнись. Посмотри на номер, чей ты номер набираешь. И потом соображай. Или ты за своего кобеля, что ли, тут? Который звонит без конца. Я уже в полицию буду обращаться, чтобы засекали этот номер, с которого звонят, и бедную старую инвалидку беспокоят. Бесстыжие рожи, да еще матом она ругается. Из-за своего кобеля, сраного, алкоголика. Ой, кошмар. Кошмар. Алло. Алло. Алло. Володю можно? Кого? Володю. Вы что, с ума сошли? Как? Нет таких здесь. Ну, как же нет, ну, Володя. Ну, что ж такое-то? Как фамилия ваша, Володя? Володя, он Станиславов. Нет таких. Ну, и простите, пожалуйста. Слушаю вас. Алло, Володя, ну когда ты придешь? Какого Володи? У нас нет в квартире Володи. Подожди, что у тебя с голосом, Володя? Ну, господи, мужик, протрезвей сначала и потом правильно набирай номер. Мой номер 32-48-98. Никакого Володи у нас нет, я же живу одна. Все, до свидания, будьте здоровы. Да. Алло. Алло, Володя, ты где? Я сейчас в полицию позвоню. Понятно? Вот тебя, шо, дурака, шо, пьяного. Володя, прекратите хулиганить. Прекратите хулиганить. Володь, ну как, что ты? Дай мне Володю, где он? Слушай, ты дурак совсем, что ли, мужик? Что значит дурак? Где Вов? Ты куда спрятала его, женщина? Как Вовке фамилия твоему Вовке? Володя Святославов. Господи. Ну где он? Дай мне трубку. Если еще раз позвонишь, я оставлю трубку, чтобы твой номер зафиксировать, и от соседей позвоню в полицию, чтобы к тебе приняли меры. Понял? Мне Володю дай. Скотина, прекрати, пьяная. Ой, невозможно. Я тут сижу. Алло. Алло. Да-да. Добрый день. Добрый день. Володя к вам опохмеляться не заходил сегодня? А кто это говорит? Друг Володя. Кто? Какой друг-то? Юра. Я всех знаю его друзей. Такого не знаю. Ну, фамилию я только знаю друзей. Какую фамилию? Ну, вашу, Юра. Ну, Володя мне нужен. Какая моя фамилия? Да нет тут Володи, никогда не жил тут Володя. Но он заходит опохмеляться иногда сюда. Да что чушь-то говорите? Ну как? Все, я вешаю трубку, протрезвейте, молодой человек, или не молодой уж давно. Ну, все, до свидания. Как вам не стыдно? Ну как вам не стыдно? Да? Алло! Да. Володеньку мне, будьте добры. Кого? Володю! Нет таких здесь. Слушай, мужик, ты надоел. Юра тебя зовут. Дай Володе еще. Как? Володю я еще. Как фамилия? Я знаю только по фамилию его друзей. Не надо фамилии, Володю мне давайте. Володи нет. Ну как вам еще объяснять? Вы совсем дурак. И ночью звоните, я понимаю, когда напьете. Понимаю, все. Хорошо, нету. Когда все. Будет? Когда до свидания. Будет? Да. Алло. Ты, падла, пока не поздно, обратись к психиатру. Такую хуйню несешь, ебаный в рот. Слушай, женщина, ты вот мне объясни, пожалуйста. Это по ночам мне звонит несколько раз за ночь какой-то идиот пьяный. Это Юра, он однажды присоединился, который уже день подряд. Я старая пожилая женщина, больная. У меня инвалидность. Что такое? Я живу одна. Что вы делаете? Что вы хулиганите? Юры представился. Какого-то Володьку без конца требует. Да, такое? Что за жизнь вы мне устроили? Сволочи! Нельзя так обращаться. Ну, хотя бы по-человечески. Ты-то чувствуешь, женщина, может, матершинница, хамка, но это Бог с тобой. Но это твой выбор жизни. Но хотя бы сказала, что такое, за что несешь мат один. Ты хотя бы спросила, кто я, что я и чего надо тебе от меня. От пожилой старой женщины, инвалидки. Что? Что ты говоришь? Какого хуя? Кошмар какой, боже мой. Боже, несчастные вы люди. Как вы живете на свете? Ну, Бог вас простит, потому что вы бедные, больные на голову совершенно, алкоголики. Больше не звоните, иначе, на самом деле, я сегодня подам заявление в полицию. Вас найдут, кто вы. Все записывается, же это элементарно. И чтобы разобрались с вами. Тебя в тюрьме так сидеть, суку. Ой, господи, кошмар какой. Ты хоть знаешь ли, кому звонишь-то? Ничего я не хочу. Да ты не хочешь. Ты хоть узнаешь, что такое номер этого телефона и кому он принадлежит. Они вашим, у вас такие знакомые. Понимаете, у меня таких никого знакомых нет. Баба с мужичком голосом. Боже, господи, мне 80 лет скоро. Женщина, ты идиотка, ты понимаешь ли, что старухе звонишь и один мат лепишь? Бутылку прям в пизду, блядь. Проститутка сказала, зарежу, значит, зарежу. Кого? Врежу. Кого? Финским ножом, блядь, я тебе покажу квартиру, ебаная в рот. Кого ты резать будешь? Я не тебя знаю, а я знаю своих работников. Кого? Я там в лицо всех мужиков знаю. Как какая, блядь, появится, сразу 02. Кошмар какой, господи. Женщина, успокойтесь, что с вами происходит? Ты иди ты нахуй со своей ебучей речью, блядь. Господи. Боже ж ты мой, несчастная, право несчастная. Но я, мой телефон 32-58-98 ни при чем. Как вы попали, умудрились на этот телефон? Кому вы звоните? Что это такое? Ничего не знаю. У меня телефон от не так давно. Кому он принадлежал раньше, я ведь не знаю. А это один хуй. Ну все. Да. Алло. Да, да. Алло, слышно меня? Да. А Володя где? Идиот, ты уже звонил как-то. Да, вы мне не дали Володю. Да. Алло. Вот у меня номер ваш высветился. Я сейчас в милицию позвоню, полицию, пардон. Чтобы вам как следует получить за нарушение порядка. Да? Алло. Идиот. Доброе утро. Алло. Алло. Алло. Да. Слушаю вас. Что вы мне скажете хорошего? Вот недавно фильм показывали. Там кадров хоть отбавляй. О чем вы хоть... Женщина, объясните толком. Я уже в телеком собралась, мне надо туда идти и подать заявление. Невозможно. Или телефон сменить, или найти хулигана и в полицию еще заявить. Ну нельзя так. Вы понимаете, я не имею никакого отношения ни к каким вашим делам. Какой-то дурак, идиот, алкоголик, не знаю, как назвать, по ночам звонит, без конца звонит, требует Володьку. Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Кто? Ни одного слова не разберешь. Тебе и к логопеду еще надо идти, блядь. Боже мой. Ну, вам надо лечиться, женщина. С своими проблемами, очевидно, это ваш мужик нам звонит. Потому что я другого вывода сделать не могу. Чего? Ну, чего? Все. Больше я не буду снимать трубку, а буду разбираться административно, потому что невозможно. С больными людьми, как вы, так вести диалог нельзя. Будьте здоровы. Проститутка старая, ебаная в рот. Ты откуда, проститутка? Тебе тут не дам терпимости, ебина мать. Ой, кошмар. Кошмар. Хуй, хуй, хуй, хуй, хуй.